Глава 17. Он мне неприятен. Он слишком высокий, слишком сильный, слишком презрительно скалит зубы. Он слишком чудно выглядит. Его броня разошлась на плечах и прорехи, грубо стянутой льняной лесой. Я смотрю на эту лесу, увязанную небрежными узлами, и понимаю, оборотни не все сильны. Пусть они стремительны и могучи, но они такие же, как мы. И теми же узлами перетягивают негодный доспех. Они подобны нам, их можно победить. «Я думала, ты совсем одичал», — говорит ему старая язва. Нельть-оборванец мирно разводит руками. «Может, ты одичал? Да уж и сам не знаю». У него тяжелый взгляд, возможно, еще более тяжелый, чем у птичьего князя. Тот просто пытался подавить, показать власть, а этот настороженный, внимательный да нельзя, никому не верит. Каждый миг ожидает нападения и готов тут же или ударить в ответ, или исчезнуть. Голос его льется, как мед, сладко, неспешно. Он выговаривает слова не так, как другие оборотни, почти правильно, почти неотличимо от любого другого жителя Зеленой долины. Он смотрит на Марию, продолжая улыбаться. Мария опускает глаза. Нелюдь протягивает руку. «Пойдем», — говорит он. Малой Потык вдруг подкидывает в руке топор. «А ты кто такой?» — спрашивает он, упрямо наклоняя голову. «Разбойник он», — отвечает старая ведьма вместо нелюдя. «По роже не видно, что ли?» «Видно», — отвечает Потык, оглядываясь на торопа. «И у него тоже в руке дубина, невесть откуда взявшаяся. Я понимаю, быть драки. Двое парней слишком устали, и вдруг появившийся оборотень-разбойник их не пугает. Они уже пуганные». «Скажи им», — велит ведьма. Нелюдь поднимает брови. «Что сказать?» «Скажи, что доставишь девку в Вертоград». «В Вертоград?» — нелюдь явно издевается. «Зачем?» «Затем, — говорит старуха, — что ты мне должен. Я тебе помогала. Теперь ты мне помоги, вот». И она берет Марию за локоть и выталкивает вперед себя. Разбойник сдвигает свою мохнатую шапку на затылок. «Так ведь ее убьют», — говорит он. «Вертограде. Она ранила княжьего сына». «Значит, это ты, — спрашиваю я, — следил за нами?» «За вами весь лес следил», — отвечает нелюдь, продолжая рассматривать Марию жадным желтым глазом. «И медведи следили, и лоси, и кабаны. И сам Лешак за вами следил, и бабка следила, и птичий князь следил. Так что я не один такой». Малой Потык вдруг встает между ним и девкой. «И следил, — говорит он, — и подслушивал?» «Да», — спокойно кивает разбойник. «Если есть кто говорит, значит, есть и тот, кто подслушивает. Но не бойся, паренек, я вашу тайну не выдам». «Если ты все подслушал и подсмотрел, — говорит Потык, — тогда ты знаешь, что князь Птиц не видел ее лица. Он ничего не узнает». «Сначала не узнает, — снисходительно произносит разбойник. — Потом узнает. В небесном городе дураков нет». «Вот хорошо, — говорю я. Раз дураков там нет, значит, девка сможет все объяснить, а ты поможешь ей оправдаться». Нелюдь опять улыбается. Его улыбка презрительная, широкая, начинает злить меня. А потому как Потык и Тороп переглядываются, становится понятно, что и они тоже разозлены и готовы поднять оружие. И вдобавок я замечаю, что зубы нелюдя не такие белые, как показалось вначале. И больше того, некоторых зубов сверху и снизу и вовсе нет. «Вот этого я не сумею», — говорит нелюдь неожиданно мирно и с сожалением. «Доставить в город? Доставлю. Проведу по-тихому. И даже пособлю на первых порах, но больше не ждите». «Ему нельзя там появляться, — говорит нам ведьма. — Его изгнали». «За что? — спрашивает Потык. — За разбой, — спокойно отвечает нелюдь. — Но это вас не касается. Это было давно». Марья, услышав его слова, медленно кладет ладонь на пояс, на рукоять ножа. «Значит, — говорит она, — ты убийца?» «Не убийца», — мирно поправляет нелюдь. «Разбойник. Я никого не убил, только ограбил. Ну, и еще кое-что был по мелочи. Но ты не бойся, девочка, крови на мне нет. А если не веришь, можешь остаться внизу». «Внизу?» — спрашивает Потык. «Да, внизу, здесь, на поверхности, между дикарей». Произнеся слово «дикарь», нелюдь-разбойник опять выдает улыбку превосходства и пренебрежения, хотя сам выглядит хуже всякого дикаря. Как раз облака немного расходятся, пропуская добрую талику солнечного света, и в этом золотом свете странный оборотень предстает во всей своей жалкой красе. Его длинные волосы свалялись в космы, шапка оказывается засаленной, затертой до нельзя, лицо опухшим и нечистым, броня еще более побитой, чем показалось мне вначале, и я укрепляюсь в мысли, что не люди на самом деле, такие же люди. И среди них, как и среди нас, есть балбесы, небрежные дураки, неумехи. Если бы я увидел среди мужчин моей долины того, кто не бережет дорогой доспех, не смазывает его салом и жиром, не поправляет узлы, я бы сам лично двинул бы такого мужика по шее и отругал. И вот передо мной теперь стоит могущественный и непобедимый оборотень, улыбающийся свысока, плечистый, сильный и при этом косорукий, почти жалкий. Истрепанный, тощий, он действительно похож на изгоя, на лесного вора, искусанного муравьями и комарами. Что-то сдвигается в моей голове. Мне кажется, что лучше всего будет измолотить этого ухаря дубинами без крови, но и без жалости, и повязать, и отнести повязанного к князю долины, а там допросить подробно, если останется жив. А если не останется, все равно раздеть до нога, броню и оружие досконально изучить, а самого оборотня привязать к столбу на площади для обозрения и удовлетворения любопытства всех желающих. Нет никаких нелюдей, думаю я. Есть только люди, одинаковые, двуногие, разумные. Одни летают, другие не умеют летать, но это ничего не меняет. Я оглядываюсь на Марью, она внимательно смотрит на нелюдя-разбойник. Во мне возникает желание. Я думаю, что если сейчас брошусь всей силой ног и спины, за краткий миг допрыгну, обхвачу руками его плечи, помешаю раздвинуть руки, взмахнуть крыльями, а малой потык подбежит и одним ударом топора развалит ему череп, помрачение накрывает меня. Я начинаю готовиться к удару. Мы умертвили древнего змея. Теперь самое время умертвить и оборотня, загадочного птицы человека. Я думаю, что убить его — лучший выход. Марья не попадет в Вертоград. Она вернется домой через перевал на юг в теплые земли, где растут яблони. Или будет женой потыка и родит ему детей. Или не пойдет женой к потыку, а останется возле старой язвы и будет учиться у нее гадким и страшным тайнам ее ведовства. Но она никогда не доберется до города птиц. Я смотрю на шею нелюдя-разбойника, на его живот и ноги. Я начинаю прикидывать, как лучше убить его. И снова понимаю, только ударом по голове. Я чувствую острое желание. У меня чешутся руки, как будто веселые муравьи бегают по плечам и коленям. И я спиной понимаю, что напарники мои тоже готовы рвануться и ударить. Есть такое единение, такая дрежа в общем строевом бою, когда чуешь соседя хребтом, спинной щекоткой. И я вынимаю из-за пояса нож и бросаюсь вперед. За моей спиной слышится шумное дыхание потыка и торопа. Они тоже рванулись, подняв оружие. Но нелюдь отвечает мгновенно. Отшатывается и свистит, криво сжав твердые губы. От его свиста у меня темнеет в глазах. Выдержать такой крик никак нельзя. Только зажать уши ладонями, упасть и зажмуриться. Второй раз за день я попадаю под действие боевого крика оборотней. Тяжело. Мои суставы крутит боль, в голове свистит и вертит бешеный ветер. Но я, борясь с тошнотой, все равно понимаю. Если пресечь ему железом горло, он не сможет свистеть, он умрет, как умирают все живые. Такой момент бывает в любой битве. Враг еще силен, но ты уже знаешь его уязвимое место. Меня победили, но я не проиграл. От его крика у меня мутится рассудок, но я знаю, помню. Он не всегда будет кричать. Однажды заткнется, чтобы перевести дыхание, и тогда можно ударить и одолеть его. Человек может повергнуть любого нелюдя, любого гада, любого упыря. Люди живучи, люди непобедимы, такими их создали боги. Люди и есть главные хозяева срединного мира, а про человека птиц такого не скажешь. И когда он перестает кричать, мы четверо снова поднимаемся. И потык, розовый юный парень, проявляет тогда все свои лучшие качества. И встает на ноги раньше Марьи, раньше меня, и не только не выпускает из пальцев топор, но и перехватывает ловчей. «Довольно», — говорит он, — «мы поняли, поняли». «Молодцы», — — презрительно отвечает разбойник. — Хотите спросить что-то еще? Мы молчим, приходим в себя. Но вдруг далеко в стороне возникает еще один звук. Сначала он появляется внутри меня, в голове и одновременно внизу живота. Описать его словами невозможно. То ли вой, то ли хрип, то ли тяжкий жалобный стон. Боевой крик нелюдя по сравнению с этим горловым стенанием кажется мне детским смехом. Звук становится все громче, замолкает и снова появляется. Я вижу, и нелюдь тоже смотрит вокруг, в небо, в кроны деревьев, пытаясь понять, откуда идет этот невыносимый вопль. Затем он морщится. Затем мы все, включая нелюдя, зажимаем ладонями уши. Но звук проникает в самое нутро, в спину, в жилы, в суставы. От него нельзя спрятаться. Может быть, думая я, это лопнула ось коловрата. И мировое колесо, лишенное опоры, падает и летит куда-то в тартарары. Потык роняет топор, Тороп роняет дубину, старая ведьма роняет посох. И на медном лице нелюдя-разбойника, вроде бы неуязвимого, появляется гримаса боли. Рев искрежет все громче, все грубее. Потом все стихает. Нелюдь-разбойник морщится и трясет головой, как будто глотнул крепкой браги, смотрит на старуху. — Это он? — спрашивает нелюдь. — А кто? — угрюм отвечает ведьма. — Он, новорожденный, глотку пробует. — Сильный, — произносит нелюдь с уважением. — Сильный? — переспрашивает ведьма. — Это он еще мал пока. Вырастет, вот тогда у него будет сила. Все кровью умоемся. Нелюдь пришел в себя и снова улыбается, весело и похабно. Подмигивает Торопу. — Вот и все, мужички. Глумливо восклицает он и громко хлопает в ладоши. «Новый змей родился. Вашей долине конец. Сначала он все сожжет, а потом вернется и пожрет жареного». Мы молчим. «Если хотите, — продолжает нелюдь, — я отвезу в небесный город вас всех. Останетесь внизу, хуже будет». «Что это значит? — спрашивает Потык. «Это значит, — говорит нелюдь, ухмыляясь безжалостно, — что старый мир кончился, а в новом мире вам места нет, погибнете в муках. Ежели желаете спастись, говорите здесь и сей час. — Что такое сей час? — спрашиваю я. Он смотрит раздраженно, презрительно. — А, забыл, — говорит, — вы ж дикие. Сей час — это теперь. Понял? — Да, — говорю, — я понял. — Слушай дальше. Я могу доставить вертоград любого, кто хочет. Но предупреждаю, везу только в один конец. Либо охрана вас пропустит, либо сбросит. «Умолкни!» — кричит ведьма. «Зачем мужиков смущаешь? Кто их пустит в небесный город? Тебе самому туда хода нет!» Нелюдь опять скалит зубы. «Неправда, — говорит он, — есть ход. Что ж я за разбойник, если не найду хода в собственный дом? Я все дырки знаю, все слабые места. Как стражу обмануть, как себя не выдать? Если я возьму плату, значит, выполню обещанное». «Нечем нам платить, — говорю я. Сам знаешь, ты 3 дня за нами подглядывала, теперь издеваешься. Девку отвези, а про нас забудь, и мы про тебя забудем. Разойдемся мирно, и все будет шито-крыто». Нелюдь кивает. Он смотрит на ведьму, поднимает длинный указательный палец. «Я отвезу девку, я тебе ничего не должен». «Уговор?» «Уговор», — отвечает старуха. «И чтоб я тебя больше здесь не видела!» «Да я и сам не вернусь», — сухо отвечает нелюдь. «Чего мне тут делать? Новорожденный змей вас всех погубит. Хотите жить — бегите. Чем дальше уйдете, тем дольше проживете». «Без тебя знаю», — недовольно отвечает старуха и ударяет посохом в землю с такой силой, что все мы вздрагиваем. — Тогда нечего тянуть. Дело с бездельем не мешают. Прощайтесь. И она перекладывает посох из левой руки в правую и манит Марью. Та подходит, ведьма коротко обнимает ее. Потом кладет заскорузлую ладонь на лоб девки. — Добрый путь, — говорит. — Если не будешь дурой, все получишь. — Поняла, — отвечает Марья. — Прощай ты. Потом мы обнимаем ее все по очереди. Сначала Тороп, потом я, потом малой Потык. Тороп говорит ей: «Никогда никому не ври, не обманывай. Всем и всегда говори прямо, чего хочешь, поняла?» «Да», — кивает Марья. Но бывает так, — добавляет Тороп, — что не соврать нельзя, потому что ложь — это часть правды. И если выходит, что нельзя не соврать, просто молчи. Но никогда не прибегай ко лжи, потому что ложь приближает твою смерть, поняла? Так, — говорит Мария, — поняла. А ты передай от меня поклон твоей жене и твоим родителям. Ты хороший человек. И она подходит ко мне. Я молчу, не считаю себя умником. Мне всегда было проще иметь дело с пластинами из кости и бычьей кожи, с бронзовым шилом и железным ножом, чем с людьми. И я не забыл, как она целовалась с мальчишкой потыком. То есть сначала помнил, а потом забыл все равно. Я молча обнимаю ее. Поражаюсь ее худобе, ее хрупким слабым ребрам. Они поистине птичьи. Да, она похожа на мою Зорю. Она такая же. Но я люблю эту, настоящую, нынешнюю. По правилам суда я могу говорить, сколько пожелаю, рассказывая все, что считаю нужным и важным. По тем же правилам старшины и судьи должны слушать внимательно и задавать уточняющие вопросы, чтобы все собравшиеся вникали в сказанное во всех подробностях и мелочах. И теперь еще раз хочу повторить. Не только малой потык виновен в смерти змея. Все случилось из-за девки. Она нравилась ему и нравилась мне. И лучшее, что мы тогда могли сделать ради нее, это отсечь змееву башку. Скажу больше, если бы потык не отрубил гадине голову, ее отрубил бы я. И когда меня спросят, виновен ли я, отвечу, что виновен. И когда уточнят, полностью ли виновен, я скажу полностью. Последним прощается малый потык. Он оглядывается на нелюдей и отводит Марию в сторону. Что-то говорит ей шепотом. Судя по выражению лица, просит или извиняется, трудно понять. Марья осторожно улыбается и кивает, чтобы не спущать их обоих, я отворачиваюсь. Нелюдь тем временем с любопытством разглядывает змееву голову. Потык несмело прижимает девку к себе и гладит по волосам, а потом, как бы испугавшись, отходит. Марья идет к оборотню, опустив глаза. Оборотень смотрит равнодушно. «Эй!» — зовет потык. «Как твое имя?» «Ты не сможешь произнести», — отвечает нелюдь. «Но в переводе на ваш язык мое имя значит Соловей». «Соловей», — повторяет Потык, — «хорошо. А я Потык, сын Деяна. Запомни, Соловей, если ты ее обманешь, я найду тебя и убью». «И я», — добавляет Тороп. «И я тоже», — говорю я. Нелюдь перестает улыбаться. Лицо становится сухим и острым. Он кивает, посмотрев на каждого из нас в отдельности. Все в его поведении показывает, что он отнесся к сказанному серьезно. — Ясно, — отвечает он. — Но зря вот так, ребят. У меня все честно. Он оглядывает Марью с ног до головы. — Готово. — Готово, — отвечает Марья. — Я вижу, она сильно дрожит. — Наверху будет холодно, — говорит нелюдь. — У тебя есть какая-нибудь коцовейка теплая? — Нет, — говорит Мария, — обойдусь без коцовейки. Давай, делай свое дело. — Как скажешь, — мирно отвечает нелюдь. Мария оборачивается к нам. — Прощайте все. Нелюдь обнимает ее одной рукой, плотно прижимает к себе и поднимается в воздух. Я не вижу ни крыльев, ни других приспособлений, позволяющих ему летать. Он взмывает на высоту верхушек деревьев. Мы смотрим, как он удаляется, унося девку Марию в неизвестность. Потык отбрасывает топор и снова плачет, размазывая слезы по грязным щекам. Я подхожу к нему и поднимаю топор. Это мое боевое оружие, бросать его на землю нехорошо, неправильно. Оружие требует уважения. Я помещаю топор туда, где ему следует быть, в петлю, сзади, на собственной спине. И привычная его тяжесть немного меня успокаивает. «Все», — говорит старая язва, — «улетел наш птаха, но не бойтесь, разбойник не обманет. Довезет до места». «Нам тоже пора», — говорю я. «Да», — отвечает старуха, — «вам всем лучше вернуться в свои деревни. Предупредите старшины волхвов, расскажите все, как было. Старый змей подох, родился новый, копайте подвалы, запасайте еду». «Прости, мать», — сказал Тороп, — «а что теперь с нами будет?» «Не знаю ничего», — раздраженно отвечает старуха. «В пророчестве сказано, что от нового змея будет много бед. И еще сказано, что убить его невозможно, однако сам он убьет кого угодно. Еще сказано, что сначала он будет жрать животных, а потом распробует людей. И как распробует, будет жрать только людей. Это все, что я помню. — Понятно, — сказал Торп. — Прощай, мать. Если это все правда, тогда нам надо спешить. — Да, — сказал я, — верно, прощай, мать. — Прощай, — сказал Потык, проглатывая последние слезы. — Нет, — сказал старуха малому Потыку, — ты не торопись, сыночек. Ты давай забери отсюда свою добычу. Она твоя, тебе ее тащить. Малой Потык смотрит на змееву голову и отчаянно мотает головой. — Пусть здесь останется. — Нет, — говорит ведьма, — мне тут такого добра тоже не надо. Новорожденный вернется, решит, что это я убил его родителя. Так что ты, паренек, забирай башку себе, как хотел, и отнеси подальше. Потык думает, его глаза загораются гордым огнем. — Ты права, — отвечает он, — это моя добыча. Напоследок старуха выносит нам по кружке браги, кислой, скверной, но крепкой, и дает по половине луковицы закусить. Это придает нам сил. Малой Потык остается возле змеевой башки, увязывает ее веревками, укрепляет волокуши, прилаживает стащить. Мы предлагаем ему помощь, но он сразу же резко отказывается. «Я сам все сделаю», — говорит он, — «и сам за все отвечу. Прощайте, еще свидимся». Так мы расходимся от дома старой ведьмы Язвы. Я добился своего, выполнил общинный наказ, сопроводил мужиков до змеевой лёжки и вывел обратно живых и невредимых. Сам сломал два нижних ребра, но ничего, на мне заживает, как на собаке. Я мучаюсь ощущением, что не все сказал Марье. Не задал каких-то важных вопросов старухе, не дал какого-то совета малому Потыку. Мне кажется, что все оборвалось слишком внезапно. Или, может быть, вовсе не оборвалось, но будет иметь продолжение. А продолжение вы все знаете. Я добавлю только, что с того дня не видел ни девки Марьи, ни князя птиц, ни соловья-разбойника. Мужика по имени Торп я тоже не видел. Мне известно, что малой по имени Потык дотащил змееву голову до своей деревни Уголья, показал ее людям и напугал до полусмерти всех, включая и волхвов с деревенского требища. Я слышал, что Потык сам срезал ножом со змеевой башки все мясо, отделил губы, вынул язык и глаза, сварил их и съел. Костяк же положил в муравейник, а когда муравьи объели остатки плоти, обжег очищенный череп на костре, отчистил песком и повез продавать князю долины. Я слышал, что когда Потык привез голый чистый череп к князю долины и вступил в торг, прилетел новорожденный змей. Он убил всех. И малого Потыка, и князя долины, и еще нескольких, кто присутствовал. Череп с тех пор исчез. Новорожденный утащил голову своего родителя и унес, очевидно, подальше от людей, к окраинам нашей земли, в горные ущелья, каменные ямы, в пещеры, в озера, наполняемые водопадами, или еще дальше, на ледяные берега северных морей, в черные снежные пустыни.